отдохнули тут, здесь птицы больше не поют, трава здесь больше не растет. Знакомы нам обычаи, мы помним о приличиях, мы знаем, как ходить в поход. Знакомы нам обычаи, мы помним о приличиях, мы знаем, как ходить в поход. Мы были там, мы были тут, и это дерево найдут, и кто-нибудь про нас прочтет. Знакомы нам обычаи, мы помним о приличиях, мы знаем, как ходить в поход. Знакомы нам обычаи, мы помним о приличиях, мы знаем, как ходить в поход. Плохую память вы оставили о себе в лесу. Николай Владимирович, ну не надо нас так осуждать. Я думаю, все ребята давно догадались, что весь наш поход — это просто шутка. И давайте напомним таким горе-туристам правила поведения в походе. В походе голову не вешай, но не вопи в лесу, как леший. Включая радио в тиши, лесных зверей не оглуши. Спеша себя увековечить, не нужно дерево калечить. На отдыхе мешать не надо тому, кто отдыхает рядом. Помни, турист, заруби на носу, будь человеком даже в лесу. Проведите, тетенька. Сегодня, ребята, на странице новой книги «Предъявите улыбку» вас проведет редактор издательства «Молодая гвардия» Адель Ивановна Алексеева. Мне очень приятно выступить в передаче «Радио няня» и рассказать о книге, которая называется «Предъявите улыбку». Однажды у одного знакомого восьмиклассника я увидела несколько общих тетрадей, которые распухли от вклеенных туда газетных вырезок и картинок. Это была целая коллекция веселых историй, юморесок, карикатур. К этому мальчику приходили товарищи. Эти тетради, как вы понимаете, были на расхват. Вот тогда-то, вероятно, и зародилась мысль издать в нашем издательстве «Молодая гвардия» веселую книжку для ребят. Отпечатать ее на хорошей бумаге, сделать цветные иллюстрации. Решили и сделали. Около 30 рассказов, стихотворений, фельетонов и юморесок собрано в этой книге. Тут и рассказы известных уже детских классиков Николая Носова, Агнии Барто, и рассказы молодых писателей и поэтов. А сейчас я хочу передать слово одному из авторов этой книги, писателю Марку Розовскому. Ну что ж, я с удовольствием вас проведу в эту книгу и прочитаю вам сейчас рассказ, который называется «Диспут». О диспутах не надо дискутировать. Диспуты – это прекрасно, тут не может быть разных мнений. Но вот недавно я присутствовал на одном диспуте в одной школе, и, в общем, выяснилось, что не все диспуты – это прекрасно. Отсюда и родился этот рассказ, вернее, это пародия на некий школьный диспут, тема которого была чрезвычайно спорная. Сколько будет дважды два? Ну, сначала все молчали, никому не хотелось начинать. Потом на сцену вышел мальчик по имени Вася, по фамилии Трипаченков, из 7 класса А, и стал говорить так быстро, что если бы он говорил медленно, то это было бы вдвое быстрее, чем то, когда мы говорим с вами в 16 раз быстрее обычного. Он сказал: «Товарищи, я, собственно, не хотел выступать, но тут товарищи так долго не хотели выступать, что я невольно захотел выступить, хотя выступать не хотел. Я, товарищи, на всех диспутах, на которые прихожу, всегда выступаю. И не выступаю только на тех диспутах, на которые я не прихожу. Я, товарищи, много говорить не буду, потому что если я буду говорить много, то другим после меня просто нечего будет говорить. Поэтому я лучше скажу мало, хотя я выступать не хотел. Но сказать мало, товарищи, это все равно, что ничего не сказать. А мне много есть чего сказать. Ведь если нечего сказать, то лучше не говорить. Но не говорить – это все равно, что молчать. А молчать в наше время нельзя. Потому что надо говорить, говорить, говорить, говорить, говорить, говорить о том и о сём, о чем вообще-то можно было и не говорить. Вот, собственно, и все, товарищи, что я вам хотел сказать, потому что захотел выступить, хотя выступать не хотел». Ну, потом на трибуне появился Коля Самокопаев. Парень с лицом не то слишком задумчивым, не то умным, но слишком. Он говорил медленно и в нос, словно боксер после нокаута. «Бывало, придешь с улицы домой, пообедаешь, приляжешь на диван и думаешь, думаешь, думаешь? О чем? А так ни о чем. О себе, то есть. Думаешь. Сколько будет? 2×2 = 3, 5, 7 часов. Думаешь. И вдруг откуда-то из темноты, из черной бездны ночи возникает чудовищный вопрос. Ну, кто я такой? Кто? И от этой мысли вдруг становится так как-то сразу светло в комнате. Так весело и радостно на душе, что хочется петь, плясать, мечтать, играть, танцевать и всю жизнь лежать на диване. Среди выступавших на школьном диспуте была также девчонка по фамилии Джульеткина, которая, несмотря на то, что была без очков, помнится, говорила очень серьезные вещи. Мы, школьники, очень любим всякие диспуты, потому что у нас очень много неразрешенных вопросов. Например, может ли девочка потерять гордость и полюбить мальчика первая, или она всегда должна не терять гордость и любить вторая? Этот вопрос у нас неразрешенный. Его наш завуч не разрешает. А что тут разрешать? Очень просто. Если мальчик старше 16 лет, а девочка еще не доросла, он может полюбить, а ей стыдно. А если наоборот, девочка доросла, а мальчик еще не дорос, то тут с его стороны никакой такой любви быть не может, а с ее стороны может быть только дружба. Что касается вопроса, сколько будет 2×2, то я этого не знаю, мы про это в школе еще не проходили. Что? Зачем тогда пришли на диспут? А нам учительница сказала, кто сегодня на диспут придет, того завтра на уроке спрашивать не будут. Ну, и, наконец, на диспуте выступил старшеклассник по фамилии Сократко. Не то второгодник, имевший вид отличника, не то отличник, имевший вид второгодника. Он провозгласил. Друзья мои, дорогие друзья, мы живем в эпоху покорения космического пространства, атома, счетно-электронных машин, поэтому вопрос о том, сколько будет 2×2, это один из самых острых, самых жгучих, самых волнующих вопросов современности. Мне лично все ясно, все понятно. Как 2×2? Волга впадает в Каспийское море, лошади, товарищи, едят овес, земля имеет форму шара, куда ни пойдешь, всюду счастье найдешь, слышите, всюду. Ну, вот так. А вообще диспуты – это прекрасно. Тут не может быть разных мнений. Смешные случаи на уроках. Радио «Няня», мы часто слушаем твои передачи. Вы просили присылать смешные случаи на уроки. Они у нас в классе бывают часто. Вот хотя бы на уроке ботаники мы проходили раздел «Основные группы растений». Учитель спросил, какие органические вещества вырабатывают растения на свету. Синтаксис, радостно ответил ученик. Ты, радионяня, даже представить себе не можешь, что было у нас на уроке, пишет Алла Лохматова из города Грозного. На уроке ботаники ученика спросили, что находится в клетках? В клетках находятся львы и тигры, ответил ученик. А у нас в классе спросили одного ученика, почему надо знать таблицу умножения? Чтобы получить 5, быстро ответил ученик. Вера Попова, село Руч, Коми, АССР. А Оля Орлова из поселка Клюевка, Бурятской АССР, вот что пишет. Что такое натуральный мех? Задал вопрос учитель. Натуральный мех – это собственная шкура. У меня письмо из Оренбургской области, из села Новокузнецка, от Марии Шадриной. Она пишет. На уроке русского языка разбиралось предложение по частям речи. Ученица на слово «куда» сказала, что это существительное. Какого склонения, спросила учительница? Первого. Хорошо, тогда просклоняй. И ученица уверенно начала склонять слово «куда». Именительный «куда», родительный «куды»,